Питье, надо заметить, было наипротивнейшим, сильно разведенным и отдающим трудноопределимой дрянью. — Шмур! — проговорил хозяин, а он уже едва ворочал языком. — Отвези человека в Алконаливес, ему надо к царю. — Сделаем! — икнув, согласился Шмур. На краю деревни, куда меня привел Шмур, лежал огромный, величиной с дом, бесформенный кожаный мешок. Во всяком случае, то, из чего он был сделан, смахивало на старую потертую кожу. Шмур, ругаясь, полез под мешок. Там что-то щелкнуло, и мешок стал надуваться. Когда складки расправились, прямо перед нами обнаружилась дверь на замке молнии. Шмур расстегнул ее, и мы вошли внутрь. Переходный тамбур. Мягкий пол прогибался, а весь надувной мешок ходил ходуном и дрожал, как кусок студня, из-за чего я сразу упал, но не ударился. Стенки тоже были мягкими. Зато следующая дверь оказалась металлической, хотя изнутри, как и вся кабина управления, она была выложена чем-то мягким и толстым. Управление было изумительным. Едва мы сели в удобное кресло, и я пристегнулся, Шмур нажал ногой большую кнопку, прикрытую мягким колпачком, и потом еще одну, поменьше. Ни окон, ни экрана в кабине не было. Но я почувствовал, что мы в воздухе. Ускорение не чувствовалось. — Как работает эта штука? — поинтересовался я. — На черт ее знает! — пожал плечами Шмур. Похоже, он действительно ничего не знал. Летели мы долго. За дорогу Шмур раз пять прикладывался к большой фляжке, пристегнутой у него сбоку. Пил он через гибкую трубочку, которая тянулась от пояса вверх, и была закреплена на воротнике куртки. Каждый раз Шмур предлагал и мне, даже не предлагал, а давал, не спрашивая. Мне не хотелось пить эту дрянь. Но когда я отказался второй раз подряд, Шмур посмотрел на меня испуганно, и на третье предложение пришлось согласиться. — Зачем ты все время пьешь? — спросил я. — Автомат автоматом, но я боялся, что мы не долетим, если мой пилот напьется в дым, ведь я даже не знал, какие кнопки нажимать при посадке. Шмур растерялся. Вопрос явно казался ему нелепым. «Зачем пью?» Шмур напряженно думал. «Зачем пью? А зачем ты дышишь?» Нашелся он вдруг. «Вот тяна!» — подумал я. «Пилот-алкоголик». И тут машину тряхнуло. Шмур вылетел из кресла, врезался в кнопки, и мы сразу стали валиться вниз. Мы ударялись обо что-то. Еще несколько раз. Кувыркались и болтались. Потом все выровнялось. — Проклятие! — проворчал Шмур. — Как подлетаешь к городу, так непременно с кем-нибудь столкнешься. Посадка оказалась полностью автоматической. Никаких кнопок для нее нажимать было не нужно. Правда, плюхнулись мы явно на что-то, скорее всего, на еще один такой же мешок. И, приземлившись, долго, противно перекатывались. В общем, надувная оболочка оказалась совсем не лишней. — Счастливо, — сказал Шмур, распахивая передо мной дверь. — Вон царский дворец, вон пивная, а я полетел. Я стоял перед царским дворцом, и меня чуть-чуть мутило. Вряд ли от болтанки, я к ней приучен. Дворец был необычный. Дворец как дворец, ничего особенного. Несуразные масштабы, вычурная архитектура, яркие краски. Гораздо оригинальнее смотрелись тут и там высокие здания в форме бутылок. Пивные, как я понял. Но о том, чтобы пить местную дрянь, страшно было подумать. И знакомство с пивными я отложил на потом. От площади дворец отделялся обширным сквером с оградой и воротами. и у самых ворот по эту сторону виднелся вход в подвал, живо напомнивший мне земной общественный туалет. Аналогию дополнила невзрачная вывеска с одной единственной буквой. Мои познания в спиртянском позволили мне интерпретировать ее однозначно. Заведение было очень кстати, и я сбежал по лестнице вниз. Навстречу поднимались не только мужчины, но и женщины. И не успел я еще обдумать как следует это наблюдение, как в нос ударил резкий запах смеси этанола и перегара. Внизу, в полумраке, тянулся длинный ряд кабинок. В них входили, из них выходили, в них стояли спиртяне. Я зашел в свободную. Там было два крана разных цветов и сток на полу. И металлическая кружка на длинной цепочке. Из первого крана текла водка, из второго — вода. Для ополаскивания, как я понял. Спиртяне пили быстро, по-деловому, и уступали место следующим. Я пить не стал. Я вылетел наверх, потрясенный своей ошибкой и впечатлением от мрачного подвала. Теперь оставалось выяснить, что же находится в домах-бутылках. Любопытство так и распирало меня. Я даже про дворец забыл. И, выбрав самую большую и красивую из ближайших бутылок, направился к ней. Маленькая дверца внизу тоже имела форму бутылки. Едва я вошел, сомнений не осталось. Правда, у входа стояла большая чаша с множеством кружек по краям, и входящие зачерпывали и пили всю ту же резко пахнущую жидкость. Но здесь это выглядело совсем иначе. Перед питьем и после него каждый поднимал руки и очерчивал в воздухе контур бутылки, а затем уже проходил вглубь помещения. Я повторил общий жест, однако пить здесь не стал. В самом центре здания имелось возвышение в форме перевернутого стакана, а на нем, уже дном вниз, размещался стакан поменьше, в половину человеческого роста, где и стоял человек в малахитово-зеленой одежде. Как я узнал потом, это был Дринк, спиртянский священнослужитель. А вокруг стояли, лежали, сидели, а по большей части висели прихожане. Висели они на канатах и веревочных лестницах, закрепленных под самым горлышком храма. Канаты были спутаны и переплетены, как старая паутина, кое-где напоминая гамаки. Дринк, стоя в своем стакане, размахивал зеленой бутылкой на веревке и сиплым голосом пропоицы выкрикивал нараспев фразы на незнакомом мне языке. Прихожане подхватывали нестроенным хором, как пьяные гости на второй день свадьбы. Я уже потянулся было за микролингвиком, когда пение прекратилось и началась проповедь на нормальном спиртянском языке. Начало ее я прослушал из-за того, что кто-то вдруг потянул меня за рукав. «А ну-ка, выйдем!» Я нетерпеливо отмахнулся от пьяного нахала. Он напирал. Наконец ему двинули в ухо, и он, запутавшись в веревках, грохнулся в толпу. Я вновь получил возможность слушать. «И повелел тогда Господь, да будет фонтан, и был фонтан, великий фонтан до небес», — вещал из своего стакана Дринк. «И был фонтан до 9 дней и 9 ночей, не прекращаясь, и сделалось озеро, коему берегов не видно было, но не слилось оно с океаном, а замерло в 500 руках от края острова. И возблагодарили островитяне Господа своего за снизошедшую на них благодать, и омыли они грехи свои в озере том, и пили островитяне воду озера того, и дарила вода его радость людям». и нарекли его люди красивым именем Алко, и снарядили люди корабль и отправились в путь по озеру Алко, и зато стали называть их алконавтами. Ужасные бури поднимались на озере Алко, и в волнах его тонул человек быстрее и легче, нежели тонут в волнах океана. Но не ведали страха отважные алконавты и плыли вперед, и чем ближе была середина озера, тем слаще делались воды его. А когда достигли они середины, посетили их видения божественные, и возвратились алконавты на твердь сухую, преисполненные счастья до конца дней своих. Но правил в те времена планетой жестокий тиран ни в одном глазу, и повелел царь Невод перекрыть к озеру доступ, истеречь его денно и ношно, так, чтобы даже птица пролететь не могла над волною. Но Господь наш всемилостив, братья мои, с воодушевлением продолжал Дринк, и послал он на спиртянию нашу сына своего, и сделал так, чтобы стал он охранником озера, и звали его, братья мои, Бормо Туха. В этом месте проповеди все прихожане испустили сдавленный вопль: «Бормо Туха!» Потом воздели руки к горлышку храма, очертили ими бутылку и пали ниц, или же повисли безвольно на канатах. «Вы меня уважаете?» — вопросил Дринк, свесившись через край стакана. «Уважаем, уважаем!» — одобрительно загудела паства. И тогда Дринк продолжал. «Было так, под покровом ночи покинул Туха божественный остров на утлом катере, груженном ящиками. Не были в ящиках тех бутылки с водой озера Алко. И добрался Туха до суши, и скинул одежду охранника, и волнам предал богомерзкие эти покровы, и отправился в рубище по городам и весям на тряской машине с прицепом, и звенели в прицепе божественным звоном бутылки сосуды священные со священной жидкостью алкоголь.